Часть 6. Конец пути. Глава 1. Толлюс. Ирония судьбы. Далмахта. Наконец-то отпала необходимость считать последние медики. После самотона в сундучке зазвенело серебро, причем в достаточном количестве, чтобы больше не экономить на ночлеге, провизии и фураже, и не заморачиваться с поисками случайных заработков. Впрочем, оставлять мохнаток на ночной выпас на лугах было удобно. Если кормить их чем-то более питательным, чем трава, то животные быстро наедались, остаток ночи нагло дрыхли и днем просыпались значительно раньше намеченной остановки, когда плод еще находился на перегоне. В самотоне путники обновили свой гардероб, который за время странствий изрядно износился, а также закупили многие необходимые в путешествии вещи, с отсутствием которых приходилось долгое время мириться. Богачом Толлиус не стал. В Аробос он въехал со значительно большей суммой. Но все равно будущее стало выглядеть гораздо более светлым. По примерным подсчетам, до восточной границы империи оставалось не так далеко. Расстояние за спиной уже большое. Это чувствовалось по языку местных жителей. Появились непривычный акцент и иная манера строить предложения. Вроде все понятно, но любой сразу понимает – чужеземец. Самое печальное, что сон река стала ощутимо забирать южнее, и если не отказываться от идеи не слишком удаляться от Кордоса, пора опять пересаживаться в повозку, как бы это ни противоречило желанию Толлиуса. Сухопутный путь хорош только одним, мана не будет тратиться столь быстро, и удастся наконец восстановить белизну мана-кристалла. Пока что из-за ежедневных расходов прирост шел еле-еле. Город со странным названием Далмахта. Именно здесь путники расстались со своим платом и тем комфортом, который он подарил. Чуть больше 2 недель назад они покинули Матон. И сколько раз за это время Толли ускорил себя, и вторая ипостась вторила ему, за то, что еще в Вельне, да что там, в Шаратоне не надумал путешествовать по воде. Столько пришлось протрястись по пыльным дорогам зазря. Как бы то ни было, дальше предстояло опять пересаживаться в повозку и брести по чуть-чуть, покупая провиант не только себе, но и животным. До вечера было еще далеко, но дальше плыть не имело смысла. Дело в том, что сразу за городом сон река резко забирала на юг, где в итоге сливалась с Солнцеликой. Туда Толлиусу не надо. Все-таки что за название такое Далмахта? Слово, судя по звучанию, явно не арабосское. Тут все чаще называли города так, чтобы оканчивались на «тон». Какая-то прихоть первого императора. Встречались исключения, но редко. Старик спросил у скучающих стражников, откуда пошло название и что оно означает. «Очень древний город», — пожал плечами один, переглянувшись со своими товарищами. Название с прежних времен осталось. По старой привычке путешественники не стали заводить стадо внутрь городских стен. Все мохнатки, повыработанные от самой вельной традиции, остались под искусным куполом дожидаться хозяев за городом. Даже корм уже был заблаговременно куплен у крестьян по дороге. Целая куча мелкой до неприличия репы, пригодная разве что для скота, возвышалась рядом с загоном. Аболиус уже дважды проклял ее. Первый раз, когда грузил на новенькую повозку, второй, когда выгружал возле загона. Правда, Толлиус не переживал об этом. Для того Аболтус и нужен, чтобы помогать по хозяйству вот с такой работой. Старик с помощником налегке отправились в Далмахту за горячей пищей и новостями. Рыночная площадь, несмотря на позднее время, еще была полна народу, хотя многие торговцы уже паковали тюки с товаром. Толлиус опытным взглядом выхватил из толпы чародейский лоток. Задумался, стоит ли подходить. На таких можно увидеть разве что мелочь для простолюдинов, но подобный товар старика больше не интересовал. Если же вдруг окажется что-то посерьезнее, то оно будет стоить приличных денег. Пока рассуждал, ноги сами привели. Чародеев не было видно несколько недель. Нелепо звучит, но вроде как даже соскучился. Непривычно без них. «Что предложите, уважаемая?» — вежливо спросил искусник. Перед ним стояла женщина-чародейка, крепкая дама лет 40, с не по-женски скуластым лицом, но в остальном довольно милая. «Смотря кто вы и где», — загадочно ответила та и тут же пояснила. «Торговцу нужно одно, стражнику другое. Вижу, вы не местный. Если проездом и дальше пойдете по реке, предложу вот этот амулет, если у вас молодая жена». Женщина стрельнула шальным взглядом. «Возьмите вот этот, не пожалеете. Вот от завистников. Этот на удачу в делах». «А что такое может понадобиться на реке?» — простодушно спросил Толлиус, вспомнив почему-то гигантского живоглота. «Или это от морской болезни?» — с запозданием вспомнил он. «Я чародейка, а всякими снадобьями от поноса и прочей дрянью промышляют ведьмы да колдуньи», — рисковато ответила женщина, но тут же сменила тон и снова улыбнулась. «Это амулет от комаров. Поверьте, в прибрежных городах он вам понадобится. Или будете плакать и мазаться всякой дрянью», — выделила она последнее слово, явно намекая на ведьм и колдуней. «А почему плакать?» — влез Абулиус, который бесцеремонно рассматривал амулеты на лотке. «А потому что дрянь имеет обыкновение дурно пахнуть», — назидательно объяснила чародейка, наклонившись к нему. «А как эта штука работает?» — прикинулся простачком старик. «Очень просто. Ею не нужно мазаться. Она не выдыхается и действует не только против комаров, а против всего гнуса, что алчит вашей крови». Старик из-под тишка уже давно рассматривал амулет, браслет с искоркой-конструктом. Знакомая ситуация. Никаких накопителей. Конструкт питается от ауры владельца. Но пока что ему не попадались амулеты, которые убивали кого бы то ни было. Пусть даже такую мелочь, как насекомые. К тому же непонятно, как один конструкт справится с целыми полчищами. Несмотря на то, что вопрос спасения от комаров стал неактуален, игрушка старика заинтересовала. Платить пришлось серебром, но взял. Не та сумма, которая делает погоду. На прощание женщина пояснила, что браслет надолго бросать нельзя. Нужно хотя бы раз в месяц брать его в руки. Впрочем, старик и это уже понял сам. Опыт. Пошли дальше, обходя площадь по кругу. Толлиус задумался об отношении чародеев к искусникам. За время, проведенное в Аробосе, он достаточно пообщался с этой братьей и сделал любопытные выводы. Во-первых, не все чародеи относятся к искусникам негативно. Да, встречается и откровенно враждебное отношение, но оно характерно для стариков, которые воевали, пускай и не для всех. Хотя был случай и прямо противоположного поведения со стороны бывшего фронтовика-чародея, который всю войну провел на передовой и не раз на своей шкуре испытал удары боевых искусников. Чародеи помоложе или те, кто в войне не участвовал, вели себя настороженно, но кулаки и челюсти не сжимали, с ними вполне можно разговаривать. И была еще одна чародейская братья, те, которые никогда с искусниками не встречались, и потому зачастую вообще не понимали, кто перед ними. Да, они видели ауру необычного человека, но тут в Аробосе старик насмотрелся на всякие ауры. Чародеи, колдуны, ведьмы. Еще можно вспомнить железных братьев и жрецов. У всех у них были необычные ауры, отличные друг от друга. Встречались и другие, кого старик сам не мог идентифицировать. Похоже, для таких неопытных чародеев он тоже попадал в категорию странных, но не опасных. Вот как сейчас с торговкой. Это очень удобно. Абулиус явно собирался куда-то слинять, но ему было велено находиться рядом на случай покупок, так что помощник рыжей тенью следовал сзади, лишь бросая по сторонам печальные взгляды. Странная конструкция в самом центре площади привлекла внимание старика. Протолкавшись поближе, он с удивлением уставился на человеческий череп на высоком, по пояс, каменном постаменте. В выбеленных дождями, ветром и солнцем костях не было бы ничего необычного, если бы не размер. Череп был очень большой, размером с пивной бочонок. Заподозрив подвох, Толлиус посмотрел истинным зрением, но ничего примечательного, за одним исключением, не разглядел. Ясно лишь то, что вещь подлинная, а совсем не иллюзия или подделка, как он сперва подумал. В целом, композиция выглядела до нельзя странно. Постамент из почерневших от времени, заросших мхом камней, не менее старый, но отлично сохранившийся череп. Тщательно изучив его, искусник отметил чрезмерную толщину стенок и некоторые особенности вроде слишком мощных надбровных дуг и слегка выступающей челюсти. Так что бывший хозяин при жизни отличался от обычных людей не только выдающимися размерами, но и внешностью. В искусном зрении старик под слоем грязи на постаменте разглядел некоторую неоднородность. Когда он хорошенько потер в этом месте, счистив мох и песок, его взору открылась высеченная в камне надпись. Время практически стерло ее, так что разобрать можно было лишь верхние два слова, которые были написаны нарочито крупно. Язык старый, поэтому с пониманием возникли трудности. Второе слово означало что-то вроде «великий» или «героический». А что означает первое слово «лахт»? У Толлиуса вообще не было вариантов. «Учитель, мне кажется, или он светится?» — выступил из-за его спины Аболиус, тыча пальцем в постамент. «Как светится?» — не понял искусник, с подозрением глядя на череп. «Ну, не как фонарь», — замялся помощник. «А как ваш паук, когда его сделали неломаемым?» Старик снова посмотрел, наклонившись к самому камню, и действительно разглядел повышенное излучение искусства от костей. «Как будто укрепление материала», — в задумчивости пробормотал он. «Но кому понадобилось это делать?» «Возможно, тем, кто хотел сохранить эту реликвию для потомков», — прошелестел сбоку чей-то голос. Толлиус скосил глаза и увидел рядом высокого человека в серой мантии, который также рассматривал удивительный памятник. Незнакомец, в свою очередь, повернулся к старику, и тот сейчас же распознал Даймона. Третий глаз, пускай всегда закрытый, бывает только у представителей этого народа. Причем, что интересно, гость с побережья немного практиковал искусство, точнее, его даймонскую разновидность, отличающуюся ярко выраженным красным оттенком плетений. «Простите?» — осторожно отозвался бывший настройщик мана-насосов. Понять статус незнакомца по его одежде не представлялось возможным, поэтому сперва требовалось определиться, как себя вести с ним. «Мое имя Мерива из рода Адонос. Веду свой караван в Баратон», — тут же представился Даймон. Толлиус секунду помялся, раздумывая, стоит ли представляться своим настоящим именем. С одной стороны, он в бегах и глупо выдавать себя. Но с другой, при желании выследить его труда не составит. Да, он старался не афишировать свои перемещения, но также прекрасно понимал, что если захотят, найдут. Так что вся надежда лишь на то, что не ищут. По большому счету, кордосские власти уже узнали от него все, что им надо. Основная цель не он, а Никас. Хотят посадить за хищение государственного имущества? Посадят, если старик попадется под руку. Но исключительно ради этого устраивать облаву во враждебном государстве вряд ли будут. Почесав в затылке, Толлиус рассудил так. Все равно ауру искусника не скрыть от людей, умеющих видеть, если не озаботиться этим заранее. А раз искусник, то родом из соседней державы. Тут других вариантов практически нет. «Толлиус из Кордоса, так же, как и вы, двигаюсь в Баратон», в конце концов честно назвался старик. Насчет города, возможно, слегка приврал. Планировал сперва добраться до этого крупного восточного форпоста Чародейской империи и уже там решить, куда и как двигаться дальше. «Из Кордоса», — эхом отозвался Мерива, кивая своим мыслям. И бывший настройщик понял, что поступил правильно. «Путешествуете?» — тут же продолжил расспросы Даймон. «Не совсем. Перегоняю свое стадо на восток». «Занимаетесь животноводством?» — изумился любопытный купец. Старик легким кивком подтвердил догадку собеседника и в напряжении замер. Было совершенно очевидно, что Мериве что-то от него нужно, иначе бы он не стал приставать с такими подробными расспросами. Это вызывало беспокойство. Но, возможно, опасения напрасны, потому что болтливый Даймон не пытался выведать какие-то секреты, а вел обычный, ни к чему не обязывающий разговор. Удивительно, но купец ни слова не сказал о минувшем турнире. Толлиус уже привык, что это любимая тема всех болтунов в Аробосе, даже среди людей, бесконечно далеких от чародейства. Несмотря на то, что с момента выступления минуло 3 месяца, тема актуальности не теряла. Особенно здесь, вдали от столицы. Новости сюда добрались немногим раньше самого искусника. Зато кости на постаменте обсудили достаточно подробно. Старик знал лишь сказки о великанах. Однако Мерива искренне верил, что люди, ростом выше обычного, в 3-4 раза, существовали в прошлом, а может даже до сих пор живут где-то на юге. В доказательство своей гипотезы он приводил этот череп, развалины какого-то южного города с высоченными ступенями, а также гигантский доспех, выставленный в главном зале императорского дворца в Шератоне. Даймон предложил отобедать вместе, а точнее, и спросил разрешения угостить кордосца. Толлиус согласился, заинтригованный, так как знал, что среди купцов этой расы принято вести дела за столом. Всю дорогу до трактира, в котором остановился торговец, искусники шли рядом, непринужденно беседуя на отвлеченные темы. Старик не спрашивал в лоб, что же от него хочет его трехглазый собеседник, а тот нарочно не спешил затрагивать интересующие его вопросы. Аболиус послушно плелся следом, не очень понимая, о чем речь, но старательно прислушиваясь. Оказавшись в полутемном зале с рядами столов в пятнах и кислым винным запахом, старик поморщился. «Что поделать?» — в ответ на его реакцию всплеснул руками Мерива. «Трактир неказист, зато конюшня просто великолепна и, главное, дешево. Нашему брату, — он подмигнул Толлиусу, — самое то. А вы где остановились?» «За городом», — честно признался старик. «Так еще дешевле». «Стадо в полях оставили?» — вытаращил глаза Даймон и тут же схватился за голову. «Чую, добром не кончится». «Да ничего страшного», — уверенно возразил старик. «Животные под искусным куполом никуда не денутся». Мерива ничего не ответил, но во взгляде его сейчас же появилось уважение к человеку, способному накрыть весь свой караван защитным пузырем, да к тому же еще отлучиться по делам. «А где же тогда ваш...» — начал было он, но прикусил язык. К столу подошла дородная тетка в засаленном фартуке и спросила, что господа желают. Искусник заказал копченый окорок с хлебом. Большего забегаловка все равно предложить не могла. Если уж торговец хотел расположить к себе потенциального клиента и настроить его на добродушный лад, ему стоило выбрать другое заведение. Даймон покосился на Аболиуса, который сел на краешек лавки, и, тепло улыбнувшись, предложил тоже что-нибудь заказать. А потом, когда повариха ушла, принялся расспрашивать Толлиуса об ученике, кто он и откуда. Старик даже удивиться не успел, отчего такое внимание к скромной персоне рыжего прохвоста. Торговец, наконец, сам озвучил свою цель. «У мальчишки, судя по ауре, неплохие способности к искусству», — одобрительно цокнул языком Мерива. «Не желает ли бывший искусник отдать его мне в ученики?» Толлиус сморщился. Купец поступил крайне невежливо. Заметив отсутствие посоха и употребив слово «бывший», он как бы намекнул на определенный статус старика. Действительно, за некоторые прегрешения в Кордосе у искусников отбирали посохи и с позором выдворяли из страны. «Нет!» — мрачно бросил он. Беседа бывшему настройщику мононасосов враз разонравилась, тем более что предложение купца было недалеко от истины. «Я понимаю, что у вас возникнут определенные неудобства», по-своему истолковал Мерива холодность собеседника. «Поэтому предлагаю компенсацию. Деньги, конечно, небольшие, но подумайте о парне. Ему учитель нужен. Пропадет талант, жалко». «Учитель у него уже есть». «Опыт, конечно, дорогого стоит, только ведь практика нужна, наглядная, так сказать, демонстрация. Он еще молод, и я могу научить его обходиться без посоха». «Я тоже». Толлиус зашевелился на лавке, чтобы подняться и уйти. Самое забавное в этой ситуации было то, что Даймон по сравнению со стариком являлся весьма посредственным искусником. Да что там говорить, еще чуть-чуть, и тот же Аболиус превзойдет трехглазого. «Прошу прощения, если чем-то обидел», — запоздал и извинился Мерива. «Никак не думал, что кордосские искусники тоже умеют обходиться без своих инструментов. Впрочем, я вижу у вас много амулетов. Я как раз везу на продажу кое-что. Не желаете взглянуть?» Последние слова торговец адресовал удаляющейся спине кордосца, но они возымели просто-таки волшебное действие. Толлиус сейчас же вернулся и сел на место. Искусные амулеты, В особенности накопители маны его сейчас очень интересовали. Даже если у купца окажутся совсем простенькие поделки даймондского производства, все равно это лучше, чем ничего. Еле сдерживая возбуждение, искусник засыпал искусителя вопросами об ассортименте и ценах, но тот отвечал очень уклончиво, ссылаясь на то, что амулеты разные и стоят по-разному. Наконец, бывший настройщик в недоумении затих. Он все пытался и никак не мог понять, почему так. Мерива сам предложил, а теперь нагоняет туман. Словно дождавшись этого момента, торговец ненадолго отлучился в свою комнату за сундучком с обещанными амулетами, еще раз извинившись, на сей раз за вынужденное ожидание. Толлиус занялся подсчетом своих монет, которые ввиду невеликого их количества все носил с собой. Аболиус подсел совсем близко к учителю и зачем-то зашептал ему в самое ухо, хотя подслушивать было некому. «Трехглазый цену набивает. Зря вы поторопились и с расспросами не сдержались. Он же видел, как вы на лавке запрыгали, и будет просить втридорога». Старик приуныл, чувствуя в словах более опытного в таких делах помощника зерно истины. В самом деле, если сразу огласить стоимость той или иной вещи, то за столько ее и придется продать. Но если сперва показать клиенту товар, то по блеску глаз, протянутой руки и прочим жестам можно догадаться, насколько ценен амулет для покупателя. На фоне таких мыслей сбережения в 150 серебрушек практически ничто. Ведь Даймон не глупец, цену артефактам знает, за бесценок не отдаст. Даже если ориентироваться на кордовские цены на амулеты, это крохотная сумма, ведь нужно еще на что-то жить. Опять считать медики не хотелось. Скорее всего, на товар купца можно даже не смотреть. Ну, разве что из чистого любопытства. Даймон, как и обещал, отсутствовал совсем недолго. По лестнице прошлепали его легкие шаги, и вот он уже уселся напротив Толлиуса. Сундук Меривы на деле оказался небольшим, украшенным резьбой и серебряными вставками ларцом, в каких молодые барышни хранят свои украшения. Старик как-то привык к более утилитарной и вместительной таре. Купец осторожно, словно малое дитя, поставил свою ношу на стол и открыл крышку. Толлиус хотел сунуть нос внутрь, но Даймон ловко, но как бы случайно перевернул ларец таким образом, чтобы клиенту ничего не было видно. После этого он сам стал по одному доставать амулеты, нахваливая каждый. Сперва в тусклом свете очага заблестели металлические камешки. Примитивные искусные поделки. И старик не смог сдержать усмешки. Мерива это сейчас же заметил и спросил. «Может быть, вас интересуют более сильные амулеты?» «Да, что-нибудь посерьезнее». «Древние реликвии есть?» Тут же задал вопрос Толлиус. «Понятно, что даже случись такая удача, у него попросту не хватит денег купить их. Просто таким образом искусник предложил торговцу начать с другой, наиболее ценной части своей коллекции. Этот прием также подсказал рыжий помощник. Если уж реально можно купить лишь мелочь, то пусть она будет в конце, когда купец устанет и после многочисленных «нет» рад будет продать хоть что-нибудь, чтобы время было потрачено не зря». Даймон грустно вздохнул. «Есть одна, но я везу ее по спецзаказу, так что, увы. Зато вот, взгляните, особенный товар». В его ладони засверкало золотом кольцо с массивной печаткой. Толлиус присмотрелся и не поверил своим глазам. Вещь была выполнена на высочайшем уровне, явно не даймондского и даже не кордосского производства. Если бы не предыдущее замечание Меривы, старик бы определил амулет как архейский. Хотя более вдумчивый осмотр подтвердил, что вещица до архейской все-таки не дотягивает. В плане сложности искусной вязи ничего сверхъестественного в кольце не было. Профессорский уровень. Удивление вызывала внутренняя компоновка плетений. Все настолько точно подобрано, что сразу же появляются мысли о великих древних. Кольцо явно заслуживало внимания, и Толлиус нарочито равнодушно принялся его вертеть в пальцах, интересуясь свойствами и ценой. Потом были кулон на цепочке, еще одно кольцо и массивный браслет. Артефакты все как один ориентированы на простых людей, не смыслящих в чародействе или искусстве, поэтому большой ценности не представляли. Хотя искуснику очень хотелось приобрести что-нибудь, чтобы на досуге в спокойной обстановке хорошенько изучить особенности того красивого стиля, с помощью которого созданы эти вещи. К сожалению, амулеты стоили столько, что даже решит Толлиус остаться с голым задом, денег все равно не хватит. Последним Мерива достал неширокий металлический обруч и положил его рядом с остальной искусной бижутерией. На фоне других предметов, изготовленных из благородного металла и со вкусом украшенных резьбой и драгоценными камнями, этот тусклый артефакт смотрелся неуместно. Причем старик никак не мог взять в толк, куда его можно приспособить. Оказалось, это обруч на голову. Он, в отличие от всего остального, представлял интерес другого рода. По словам торговца, он как-то сам распознавал угрозу владельцу и срабатывал точно в тот момент, когда это необходимо. То есть, в случае внезапного нападения сразу же активировалась целая обойма плетений, среди которых были несколько защитных оболочек, аурный экран, полок невидимости и многое другое. Причем некоторые плетения не только служили для охраны бренного тела хозяина, но и давали сдачи обидчику. Толлиус еще никогда не встречал такие комплексы. Обычно он с помощью посоха сам вызывал заготовки нужных плетений. Причем даже если они были сцеплены друг с другом, то все равно формировались последовательно, а не автономно. Обруч оснащался занятным накопителем маны. Тут использовался кубик из незнакомого металла, который пусть и проигрывал гордости искусников манокристаллом, но был весьма неплох. Артефакт в боевой обстановке на своих запасах обещал прослужить минуты две. Такого выдающегося показателя неведомым мастерам удалось добиться благодаря удивительнейшей компоновке совсем крохотных, явно специально разработанных конкретно под эти плетения, фрагментов. Старику сейчас же захотелось обзавестись артефактом-обручем. В нем словно нарочно сочеталось все то, что ему было нужно. Емкий накопитель маны, защита для головы и тела, образец для изучения. Кроме того, очень интересен аурный экран. Искусник еще не уверен, но вполне могло оказаться, что это плетение способно уберечь его от всевозможных чародейских происков, вроде проклятий или вселения. Его собственная защита требовала больше маны и устанавливалась вручную, а не по мере необходимости. Толлиус каждую ночь ставил ее, боясь собственного ученика. Ну, как опять вселится и что-нибудь отчебучит. Конечно, амулет-обруч, несмотря на невзрачный внешний вид, оказался самым дорогим. Требовалось золото, чтобы купить его. Пришлось сделать скучающее выражение лица и отодвинуть объект вожделения. Не привлекает. Мерива пожал плечами и закрыл крышку. Больше ничего достойного предложить он не мог. «Откуда взялись эти артефакты?» — печально спросил Толлиус. «Явно не кордосского производства». «Это точно!» — жизнерадостно кивнул Даймон. «Новинки, можно сказать, появились на рынке совсем недавно. Их делают великие брахманы наших племен, то есть мейхи, по-вашему». «Кто-кто?» — не понял искусник и даже подставил ладонь к уху, думая, что ослышался. Впервые это слово он услышал от Никаса и сделал вывод, что это самоназвание представителей школы, где тот учился. Или, возможно, является синонимом археев. И вот сейчас оно вдруг прозвучало из уст торговца. Когда-то люди называли так всех, кто умеет видеть скрытое от простых глаз, будь то чародей или искусник. Странно, что вы в Кордосе забыли это слово, а мы до сих пор помним. Это сделали даймонские искусники? Выпучил глаза старик. Да не может быть. Сейчас он немного отыгрался за давешнее нелицеприятное замечание в свой адрес по поводу отсутствия посоха. Хотя сделал это ненарочно. Толлиус совершенно искренне не верил, что даймоны могут сотворить что-то серьезное, тем более превзойти выходцев из Кордоса. Да и видно же, что плетения не имеют ярко выраженного красного оттенка. «И тем не менее, это правда», — насупился Мерива. Несколько лет назад среди нас появились посланцы наших великих предков, которым по силам сотворить такое. «Посланцы?» — эхом повторил Толлиус. «Неужели?» «Многие сперва не верили, и я тоже», — помрачнел торговец, «но факты налицо. Кто лет 50 назад мог подумать, что боги вернутся? А вот они, пожалуйста. Так отчего бы не восстать великим брахманом прошлого? По легендам, они не на такое были способны. Настала очередь Толлиуса задуматься. Действительно ведь, вот перед ним лежат артефакты, которые не вписываются в привычную картину мира. А еще есть видения, доставшиеся от Никаса. Так может, зря он не поехал на запад? «Что про них известно?» — наконец спросил искусник. Мерива, уловив перемену в настрое собеседника, тут же подобрел. «Немного. Выскочили, словно из пламени наших очагов. Они точь-в-точь, как мы, только третье око у них зрячее. В легендах, кстати, тоже говорится, что наши предки умели пользоваться всеми глазами. А еще они достигли небывалых высот в искусстве. Суть мира открыта перед ними точно простая книга». «Чего они хотят?» Даймон хитро улыбнулся и погрозил пальцем. «Никакого подвоха. Помыслы их чисты, намерения открыты. Они хотят сокрушить богов, потому и пришли. Когда-то давно они уже одержали победу в Великой битве, и теперь хотят сделать это снова. С ними мы вновь обретем утраченный статус и поведем другие народы вперед, к просвещению». Толлиус вздрогнул под напором Меривы. Настолько истово тот говорил. Искуснику даже показалось, что в глазах Даймона полыхает самый настоящий огонь. Хотя, на самом деле, это, конечно же, были простые отблески очага. С таким же жаром вещают жрецы-проповедники у него на родине, и с этой братьей лучше не спорить. Поэтому он поспешил свернуть разговор в прежнее русло. «Может быть, есть что-нибудь кордосского производства?» Купец сейчас же успокоился и кивнул, но поинтересовался. «Зачем почтенному искуснику безделушки, которые производятся и свободно продаются, буквально в трех днях пути отсюда?» «Поиздержался в пути, а вести стадо к границе не хотелось бы. Там после войны земля кое-где болеет». Даймон снова согласно закивал, удовлетворенный объяснением. Легко поднявшись, он схватил ларец и поспешил в свою комнату, пообещав скоро вернуться. Толлиус, несмотря на раздрай в чувствах по поводу неверно выбранной цели путешествия, был очень доволен. Он потратил львиную долю своих сбережений, зато купил целый сундук амулетных заготовок и, что гораздо важнее, накопителей маны. Разумеется, это были не манокристаллы, но тут уж выбирать не приходится. Купец, естественно, продал товар не по себестоимости, но запросил не так уж много. Совсем недорого для Аробоса, где подобный товар днем с огнем не сыщешь. Видимо, сказалась близость границы, совета ученика, а также то, что Мерива все равно собирался в скором времени заглянуть в Кордос. Однако теперь во весь рост встала проблема. Что делать дальше? И речь шла совсем не о том, ехать ли во владение даймонов искать ответы на свои вопросы. Просто деньги опять кончались. Конечно, если тратить только на еду и жить в повозке за городом, хватит надолго, но это не входило в планы. Толлиус утешался тем, что в таком крупном городе, как Баратон, сможет найти достойный приработок. В конце концов, голодный искусник — это же абсурд. Но практика показывала, что с этим не было проблем только в Шератоне, а в других городах предлагали смешные суммы. Впрочем, возможно, в Баратоне найдется покупатель, который даст хорошую цену за металл из Матона. Не зря же он тащит эту плиту. Кстати, о еде. В этот момент наконец-то принесли копченого поросенка. Старик уже устал ждать свой заказ. Ученик, не дожидаясь приглашения, оттяпал окорок, заботливо поданный ножом, и со стервенением принялся грызть неподатливое мясо. Очевидно, животное вело очень активный образ жизни, а перед смертью совершило путешествие не меньшее, чем Толлиус со своим стадом. Так что под золотистой шкурой безвременно почившего кабанчика обнаружились крепкие мускулы и полное отсутствие мягкого жира. Купец, который в свою очередь потыкал мясо и отодвинул поднос, с интересом покосился на искусника. Но тот лишь усмехнулся и достал свою ложку. Даже каменному поросенку не выстоять против искусства. Демонстрация на Мериву произвела впечатление. «А я-то все думал, как же кордосцы едят?» — воскликнул он. «Так же, как и все остальные», — удивился Толлиус. «Нет, не так же. У вас ведь нет чародеев, поэтому вы не можете вырастить новый зуб». «А они как будто могут», — не поверил старик. «Конечно. Это же не рука какая-нибудь. Мы-то с вами в другом направлении специализируемся. А чародею такой раз плюнуть. С чем, а с зубами у них проблем нет. Водил я как-то парня зубы лечить». Искусник кивнул на Аболтуса, который все еще боролся с неподатливым окороком. «Вырвать вырвали, но новый не вырастили». «Не мгновенно же. Они делают так, что в десне формируется новый зубной зародыш. На это требуется время. А потом все идет своим чередом. Зуб потихоньку начинает проклевываться. Месяц-два и вырастет, не сомневайтесь», — заверил Мирива. «Хотя многое от мастерства зависит. Деревенская ведьма просто боль заговорит и довольна. Но чародеи и целители делают все на совесть. Одна беда — дорого, простым людям не по карману. Это надо в богатой семье родиться или свое дело завести, чтобы позволить себе такое. Хотя, признаться, не пойму, за что деньги берут. Посмотришь, работа плевая, справляются быстро и без усилий. Сдается мне это от того, что мало кто в этой области практикует. Не хватает таких чародеев. Поэтому изволь съездить в другой город и серебрушку за каждый зуб выложи. Иной человек, даже если имеет за душой капиталец, трижды подумает, стоит ли столько платить за обновку. Потому как вырастут зубы, заново болеть и выпадать будут. Многие предпочитают не связываться. Некоторые, знаю, десна укрепляют, совсем без зубов орехи грызть могут. Но у этого метода свои недостатки. Так что ваша ложка — штука занятная. Когда случается оказаться в Кордосе, всегда захожу в искусные лавки, но что-то ни разу не встречал. Где спрашивать? Пожалуй, куплю мешок, если недорого. Среди мелких торговцев да ремесленников хорошо пойдет. И за сколько думаешь взять? — навострил уши Толлиус. «Думаю, золотой за сотню красная цена», — задумчиво протянул торговец. «Точно не дороже, иначе прибыль слишком мала будет». «Я продам тебе мешок за золотой», — обрадованно заблестел глазами старик. «Это ведь моя разработка, во всем Кордосе такого не сыщешь». Искусник осекся, наткнувшись на ироничную улыбку собеседника. «Не веришь, да? Так ты приезжай, когда проверишь», — раздосадованно буркнул он. Толлиус отправился в путь одновременно с Миривой, чтобы по дороге поподробнее расспросить Даймона об амулетах, а также навести справки об ином искусстве. Мохнатки остались на попечении Аболиуса, который послушно гнал их позади каравана, а сам старик в головном фургоне коротал время за разговорами с купцом. Парень наловчился настолько, что один справлялся и со стадом, и с лошадью, хотя был недоволен таким положением дел. До Баратона оставалось 5 переходов, и дальше пути Даймона и Толлиуса расходились. Первый, расторговавшись, собирался заглянуть в Кордос, а старик планировал осесть в Баратоне. Навсегда или на какое-то время будет видно. С одной стороны, чем больше людей в одном месте, тем больше возможностей. Но с другой, когда речь заходит о городах, синонимом крупного является слово «дорогой». Может статься, что Баратон окажется не по карману и придется умерить аппетиты. Мысль, где бы пополнить свои сбережения, не давала искуснику покоя. Он даже забросил все другие дела. Хорошо еще, что Трехглазый не собирался делать торговые остановки до восточной границы империи. Иначе пришлось бы впустую терять день или два. Как старик не напрягал измученную финансовыми проблемами голову, но так ничего и не придумал. Все надежды он возлагал на Баратон, где, возможно, сразу же найдутся богатые аристократы, желающие обзавестись искусным артефактом его производства или эффектно блеснуть на балу за счет какого-нибудь плетения. Потому что иначе придется ловить удачу в другом месте. Мирива ничего не знал о том, откуда на самом деле появились посланцы предков или новые даймоны, как их еще называли. Толлиус, конечно, ни на мгновение не поверил, что они выпрыгнули из пламени очагов. Он тут же вспомнил про таинственный второй материк, где учился искусству Никос. Выходит, вот она, экспедиция тамошних жителей, а также их форпост на берегу. Все сходится один к одному. Просто гости, которые оказались тоже даймонами, не стали захватывать себе место, а влились в местные кланы. Эх, правильно он сначала рассуждал, зря повернул на восток. Сбил с толку проклятый Рахим. Во всей этой истории смущали два момента. Во-первых, на востоке все-таки что-то есть, и связь с Никосом гораздо более явная, чем с даймонами. Во-вторых, артефакты новых даймонов были не красные в истинном зрении, а с обычными переливами, свойственными людям. Понятно, что на втором континенте есть люди. Не один же Никос там жил, которые сведущи в искусстве и собирают эти амулеты. А даймоны их всего лишь привезли с собой. А раз так, то на западном побережье в лучшем случае можно было бы найти путь к заморским искусникам. Так может, не столь бесперспективен Восток в плане поисков искусства? Может, там тоже есть свои заморские гости, причем это люди, приплывшие гораздо раньше? Может, сыщутся среди них сильные искусники? Впрочем, начиная путь на восток, Толлиус не планировал покидать Аробос, занимаясь бесплодными поисками. Так что рассуждения были скорее праздными и не влияли на принятые решения. Мерива ни о каких вторых материках ничего не знал и был уверен, что великие брахманы перенеслись к ним на побережье из прошлого благодаря своему искусству. Старик долго чесал лысину над этим вариантом, не находя достойных возражений. Он пытался излагать свои соображения, но все-таки убедить купца не мог. В качестве доказательств у него были всего лишь слова одного человека, о котором купец ничего не знал. Спутники разговаривали не только об амулетах и даймонах, даже наоборот. Большую часть времени они вели обычные, ничего не значащие беседы. Толлиусу это было скучно, но приходилось следовать правилам этикета. Тем более, что Мерива не любил вопросов в лоб, предпочитая подбираться к ним кругами, начиная издалека. Зато старик узнал, что в торговлю его собеседник подался не по призванию, а исключительно в качестве совмещения приятного с полезным. На самом деле Трехглазый был заядлым путешественником и коллекционером древностей. Отправляясь в путь, он каждый раз надеялся увидеть что-нибудь новое, желательно памятник старины или артефакт. Торговля лишь обеспечивала его необходимым количеством денег для удовлетворения своей страсти. Услышав про гигантского живоглота, купец чуть не расплакался. Ему хотелось, если не купить тушу, то хотя бы взглянуть на такое диво. В словах Кордосца он не усомнился ни на мгновение. Даймон, родившись на побережье, искренне верил в огромных морских чудовищ, хотя никогда их не видел. Мерива, так же как многие арабосцы, оказался незнаком с мохнатками, и бывший настройщик манонасосов предпочел не распространяться о них. Местная порода домашнего скота, так он охарактеризовал свое стадо. Еще Толлиус узнал, зачем его попутчик едет на восток. Там он собрался сбыть все свои артефакты. Оказывается, они в тех краях пользовались большим спросом. Одна влиятельная торговая организация скупала подобные вещи в огромных количествах, не глядя на цену. Точнее, без вопросов покупались амулеты из раскопок. Но предприимчивый торговец предположил, что и поделки новых даймонов придутся ко двору. Искусник встрепенулся, когда услышал знакомое название. Именно эта организация искала Никоса. То, что им нужно наследство архиев, лишний раз подтверждало догадки о том, что на Востоке живут искусники, которые могут им пользоваться. Это было крайне интересно, тем более, что, по словам торговца, спрос возник относительно недавно, лет 10, может, 15 назад. Это было странно, и Толлиус неоднократно скреб затылок, пытаясь понять, отчего так. Очень уж удивительное совпадение. На Западе появились предки даймонов, на Востоке могучие искусники, один из представителей которых так долго снабжал его маной. Да еще и боги. Они тоже появились примерно в этот период. Результатом напряженной мыследеятельности стало крамольное предположение. Может, нет никаких богов? Может, где-то далеко на востоке одна из древних захеревших искусных школ открыла секреты архиев и сравнилась с ними в своем могуществе? А боги? Их нет. Это те же самые мейхи, которые, открывая храмы имени себя, преследуют цель установить свое господство в Кордосе. Новые даймоны — они же. Просто в той неизвестной школе учатся не только люди, Вот и послали своих эмиссаров на западное побережье. Только там они представились не богами, а предками простодушных трехглазых. Пришельцы появились как раз там, где жили искусники. Кордосские и даймонские, при этом они не совались в чародейский аробос. В этом тоже был какой-то смысл. Может быть, Никос тоже должен был стать одним из тайных богов? А может, просто что-то не поделил с теми, кто управляет таинственной школой и сбежал? Насколько соответствует истине его догадки, Толиус не знал. Но это похоже на правду, так что отмахиваться от идеи не стоит. Кроме того, косвенным доказательством такого сценария служил искусный обруч, а точнее плетение невидимости из него. Его структура точь-в-точь совпадала с той, которую старик подсмотрел в видении, и потом, подобрав фрагменты, на ее основе смог воссоздать целое плетение. Сейчас же захотелось поделиться мыслями с кем-нибудь из своих, предупредить. Но искусник пока не имел такой возможности. Мерива же, фанатично верящий в великих предков и светлое будущее своей расы, на роль слушателя таких откровений совсем не подходит. Купец же, в свою очередь, все пытался понять, как кордосец умудряется создавать плетение без посоха. Старик все никак не мог взять в толк, какой у Мерива интерес, ведь он сам умеет плести вязь без каких бы то ни было искусных инструментов. Однако торговца явно не устраивал ответ, что подобные техники существуют в Кордосе наравне с классической, хоть и не распространены. На самом деле Толлиус лукавил. В Академии такому не учили. О том, что это возможно, да, рассказывали. Академики как будто такое умеют. В годы учебы юный Толлиус Алициус Хабер Рей неоднократно слышал байку о конфликте между одним преподавателем и студентами. В итоге тот наспор, без посоха, с легкостью противостоял толпе учеников. И история учит, что в период становления империи прежние искусники работали без посохов. Но все же сам он ни разу с подобным не сталкивался. Как бы то ни было, сейчас он упорно стоял на своем. Научился в Кордосе и точка. Очень уж не хотелось раскрывать свои секреты и признаваться, что посох в самом деле отобрали, и что теперь он работает через амулет. Сказать по правде, Даймонд старику совсем не нравился. Общались они исключительно ради информации. На второй день у них случился занятный разговор. «А вы случайно не продаете амулеты?» После получасового предисловия спросил Мерива, искоса поглядывая на жилет старика. Тот правильно истолковал взгляд торговца и погладил себя по груди, отрицательно покачав головой. «Прошу прощения, но это все для личных нужд. Староват я уже, чтобы жить без искусной помощи». «Жаль, жаль», — вздохнул Мерива. «А я-то все думаю, к чему столько амулетов? И все работают, работают, как будто вы на фронте, а не в цивилизованном государстве». А потом с хитрецой подмигнул и добавил. «Да только обманываете вы меня, любезный, не только лечебные плетения у вас тут. И боевые, и защитные. Всего хватает». «Страна-то цивилизованная», — не стал спорить искусник. «Но чародеи не любят нашего брата. Хорошая защита не помешает. Как-то наградили меня проклятием неприятным. Так только этим...» — старик снова погладил себя по груди. «И спасся». Мерива приподнял бровь, с новым интересом покосившись на жилет. «Хорошая вещь», — одобрительно кивнул он. «Но ведь маны потребляет все это хозяйство, поди просто море». «Потребляет», — согласился бывший настройщик. «Но на нехватку не жалуюсь. Ей-ей, продавать могу! Однако в Кордос идти со стадом несподручно, а тут на нее никакого спроса». «А ведь я как раз через земли искусников собирался», — встрепенулся Даймон. «Отчего бы нам с вами не заключить взаимовыгодную сделку? Много ли маны хотите продать?» Толлиус сжал кулаки, чтобы дрожью пальцев не выдать охватившее его волнение. «Сейчас прикинем», — важно ответил он, когда немного успокоился. «Да только сами понимаете, задешево не отдам. Сбавлю, конечно, немного, чтобы и вам прибыль, но чтобы и мне не в прогаре».